Дикция. Точность, разборчивость, озвученность. Дефекты речи. Ранее мы уже говорили о тренировке языка. И вот когда язык хорошо размят, послушен, подвижен, легко и быстро меняет позиции, тогда легче и быстрее поддаются исправлению звуки речи. Тема трудная и для письменного изложения, и даже для описания. Но ведь и вся проблематика устной речи трудна вне звучания и видения. Но, к счастью, мы можем опираться на природный дар воображения. Исправление дефектов речи – дело кропотливое, требующее специальных знаний. Да к тому же у взрослых людей мышцы речевого аппарата более грубы, чем у детей, а навыки неверного произнесения прочно сформированы. Это серьезная логопедическая работа. Однако, если нет выраженной патологии, то исправить звуки можно и самостоятельно. Для этого нужно прежде всего понять, какая артикуляционная позиция необходима для данного исправляемого звука и какие части языка должны участвовать в его формировании. Очень важное замечание. В речи есть эффект упреждения. Мы ж только подумали, а язык уже совершает привычный экскурс. И если сигнал подан на привычное, но неверное артикуляционное движение, то мы и услышим неверный звук, даже если знаем, как произнести верно. Выход один – разорвать старую связь и создать новую. И для этого мы используем помогающие косвенные движения. Надо настойчиво приучаться к новым правильным движениям. А для этого, прежде всего, не думать об исправляемом звуке или о том, который может его временно замещать, то есть поможет делать. Ни в коем случае не думать при этом об исправляемом звуке. Это не шутка, это крайне важная установка. Мы создаем новый звук, которого в речи еще не было, а не исправляем. Старый. Как будто у нас теперь два звука. «С» — старое, и «С» — совершенно другое. «Р» — старое, и «Р» — совершенно другое. Назовем типичные случаи неверного, дефектного произнесения согласных звуков. Звуки «С», «З» и «Ц» часто произносятся со свистом из-за того, что кончик языка при их произнесении вытягивается иголочкой, а не распластывается лопаточкой. Помните упражнение для языка? Для верного произнесения должны хорошо работать корень языка, чтобы язык был не сильно напряжен и не горбился, боковые края языка, чтобы держалась форма звука, кончик, чтобы он легко и четко касался альвеол, нёба, нижней десны. Напомним, все эти движения мышц языка тренируются все время и во время занятий дыханием, голосом, дикцией. Все же связано в речевом процессе. Для начала закусите зубами боковые края языка, оставив свободным только кончик. Если трудно, постарайтесь в это время сказать звук «и». Оскальте зубы в таком положении языка, зажатого между боковыми зубами, и загибайте кончик языка то к верхней, то к нижней десне. Затем кончик языка опустите к нижней десне и попробуйте произнести звук «С». С. С. С. Если позиция держится с трудом, положите поперек на кончик языка, чуть отступив от самого края, полоску фольги, прижав ее немного боковыми зубами. Полоска будет опускать кончик языка и не даст подниматься его спинки. Можно попробовать вместо фольги положить поперек языка зубочистку, слегка сдвинув вглубь от кончика. Есть и другой способ, когда язык лежит спокойно у нижних зубов, а рот широко раскрыт. Произнесите негромко звуки «хс», «хс», как будто выдыхая горячий воздух из глотки и постепенно сближая челюсти. Представьте себе, что передними зубами вы много раз откусываете нитку. С. перестанет свистеть. Слышите призвук «ха» в начале? При этом одновременно произносите много раз только «ха». А «с» образуется, когда зубы смыкаются, как бывает при откусывании нитки. «Хс, хс, хс». Кончик языка спокойно лежит за зубами, а напряжение берет на себя корень языка. Вы сразу почувствуете, что мысленное произнесение звука «х» помогает работать правильно задней части языка. Это и есть использование эффекта упреждения. Нередко свист или шум можно убрать, если попробовать кончик языка приподнимать от нижней десны на уровень нижних зубов и даже еще выше, по направлению к альвеолам, каждый раз проверяя, не снимается ли неверный призвук. Слышите, как звук от свистящего «с» переходит к несвистящему «с» и даже к «ш»? Надо иметь в виду, что так называемые свистящие «с», «з» и «ц» иногда и звучат почти как «ш» или «ж», или слышны как «в» и «ф», если в произношении участвует нижняя губа. Шипящие тоже могут подсвистывать. Имейте в виду, что здесь речь идет не о разнообразных видах нарушений нормы, а лишь о постановке правильной артикуляционной позиции. Звуки «ш», «ж». Для верного произнесения шипящих необходимо уметь делать чашечку, а значит, должна работать подъязычная мышца и боковые края языка. Сначала попробуйте очень быстро облизывать языком верхнюю губу, пытаясь достать почти до носа. Или, упираясь боковыми краями языка в боковые верхние зубы почти до клыков, оскалясь, поднимайте и опускайте кончик языка, касаясь им поочередно верхней и нижней десны. Затем попробуйте упереться боковыми краями языка в боковые верхние и нижние зубы, почти до клыков. Оскалившись, поднимите язык и барабаньте им по верхней десне, около зубов, по альвеолам. Тренируется как бы верхняя позиция языка. Можно использовать еще такой прием. Представьте, что в чашечку налито хорошее вино. Чтобы его не пролить, приподнимите чашечку к верхним зубам, произнося «с». Вспомните об эффекте упреждения. Язык, привыкший при мысли о «ш» или «ж» опускаться, при мысли о «с» или «з» будет осваивать новую связь с шипящими звуками. Подъем. Поднимаю чашечку, мысленно произношу «с», а язык осваивает «ш». Если язык все же плохо держит чашечку, то нужно массировать подъязычную мышцу, подбивая ее боковые края и середину чайной ложечкой или пальцем. Затем следует поставить чашечку за верхние зубы, как будто дуя на пушинку. Сначала мысленно, а потом вслух произноситесь «с», «с». Обязательно получится «ш», «ш». Сначала «с», мысленно, а затем вслух. Медленно произносите наверху «с», «ш», «ш». Получится у вас. Затем слоги и слова. «Ша», «ша», а я пытаюсь говорить «са» наверху. Артикуляция звука «ж» отличается только включением голоса Поэтому исправляем звук «ж» таким же способом, мысленно, а затем вслух, произнося наверху звук «з». «Ж», «ж», и обязательно получится «ж». Звук «ч». Этот звук может образовываться у верхних зубов и у нижних, в зависимости от того, как формируется у вас «т» мягкое, «т» вверху или внизу. Для его верного произнесения нужно поставить язык на «т», а произнести «ш», то есть в быстром темпе слитно сказать «ч», «ч», «ч», «ч», «ч», «ч». При этом помочь звуку правильно сформироваться можно, придерживая ложечкой кончик языка в нужной позиции. Звук «щ». Для его верного произнесения, если со звуком «ш» вы справились, нужно произносить длинное «ш», передвигая вперед-назад чашечку «ш». По мере движения будет появляться смягчение, и звук «ш» превратится в звук «щ». Звук «л». Оскальте зубы. Зажмите кончик языка между передними зубами, произнося при этом мысленно старательно «в», «в». Снова вспомните об эффекте упреждения. «В», «в», «в», «в». Держу язык между зубами, произношу «в», а получается «л». Зубы обнажены, губы все время раскрыты, они не участвуют в произнесении «л», «л». Звук «р». Поднимите кончик языка вверх. Произнесите быстро «д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д», каждый раз ложечкой или пальцем, нажимая на подъязычную мышцу, то есть очень быстро проведя языком под языком, право-налево. Затем делайте те же быстрые поперечные движения, произносите «ж». Образуется неразборчивая вибрация, формируется новый звук «р». Однако этот верный звук должен у вас существовать в сознании рядом со старым картавым звуком. Мы не исправляем звук, создаем новый. Обратите внимание на то, что мы его ведь не замещаем один другим. Неверный «ч» верным, неверный «с» верным. Потому что в этом случае сработает упреждение, о котором уже говорили. Автоматически мышцы языка будут двигаться по старой схеме. Мы создаем еще один новый звук речи. Поэтому детям можно предложить, подняв кончик языка даже при помощи вибрации ложечкой, изобразить звук моторчика, сильного, быстрого, объясняя им, что старый «р» никуда не денется, он живет отдельно. И ни в коем случае поэтому, не думая об исправляемом звуке, не исправляем, создаем еще один новый звук. Каждый тренируемый звук постепенно вводится в слово, затем в текст. Первое время отделяем найденный правильный звук паузой, чтобы успеть сделать помогающее движение. С, тол, ка, с, ка, тро, с, з, вон, ка, з, на, ка, ка. Л, гун, к, лат. Кара, у, л, ро, г. Ров, топо, р, ш, торм, ко, ш, ка, это, ж, это, ш. Обратите внимание на три позиции. Звук в начале, в середине и в конце слова. Если за больным звуком идет гласный, пауза не нужна. Клад, рок, шаг. Как вы заметили, пока все внимание сконцентрировано на согласных звуках. Это не случайно. Гласные становятся на место и звучат правильно на основе тренировки дыхания и голоса. Ну, предположим, согласный звук нашел свое место, звучит верно. Мало того, успешно введен слово, правильно произносится автоматически. Но ведь он должен быть не только поставлен, но и озвучен. А значит, найденная правильная позиция обязательно закрепляется в резонации, в сочетании с гласными. И все внимание уделено сразу звучащему слову, а позже фразе, и должна быть введена в речи голосовой тренинг. Для нас исправление дефектов выходит за рамки логопедии. Важно тренировать найденный звук в потоке речи. Важный совет. Разглядывайте в зеркало позиции языка, губ и работу мягкого нёба. Представляйте их потом мысленно в воображении. Учитесь свободно управлять всеми артикуляционными движениями и имейте в виду, все недостатки исправимы, было бы желание и терпение. Разборчивость речи. Напоминаю вновь, что упражнение для артикуляции, а потом для дыхания, постепенно переходит в упражнение для голоса и дикции. И это, естественно, очень важно, потому что дыхание, голос, речь – единый, неразрывный процесс. Целостность подхода к нему здесь нарушается только для удобства описания нашего сюжета. Тема трудна для письменного изложения и даже для озвучивания. Но ведь вся проблематика устной речи трудна вне звучания и, главное, картинки. Но, к счастью, мы можем в разговоре на эту тему опираться на природный дар воображения. Общеизвестно, но можно повторить, что бытовая речь не требует ни полноты, ни абсолютной четкости. Пропускаются, плохо артикулируются слова, слоги, звуки, смазаны, недоговариваются слова. Смысл доносится через обстоятельства, контекст, личные отношения, связи. Чем больше этих связей, тем меньше нужна разборчивость. Да и неточное произнесение звуков не вызывает непонимания бытовой речи и раздражения у собеседников в случаях легкой небрежности и неточности. Когда начинаются проблемы, где границы хорошей и плохой дикции? Очевидно, когда неразборчивость вредит взаимопониманию. И очевидно, когда дефекты произнесения звуков начинают казаться проблемными нарушения принятой речевой нормы. Проблема разборчивости стала проблемой не только в жизни, но даже на сцене. Актеры привыкли к бытовой разговорности, боятся звучности, значит, конечно, и пафоса, но та зачастую речь тонет в сценическом пространстве. А когда актер начинает ее озвучивать специально, появляется ощущение сделанности, исчезает даже подлинность отношений. Сама неточность произнесения звуков неожиданно стала актуальной в разговоре. Создается впечатление, что трудно дается сама выговариваемость слов. Кажется, что для говорящих исчез вкус слов, вкус гласных, согласных. Речевая грязь, неразборчивость, вязкость произношения просто распространяется эпидемически. Выделим группы типичных дикционных проблем. Во-первых, конечно, неверное произношение звуков речи, дефекты речи. Свист, шепелявость, картавость, смязанность, вялость – то, что мы называем дефектами. О них мы уже подробно говорили. Но к тому же еще и неточное произнесение гласных. Журнал – жирнал. А звучит как Э, ракета – ракета, совет – совет. И звучит как Е, билет, лимон. И наоборот, премьер, пример. Я звучит как А. Пятка, падка, взятка, взятка. Услышьте, пожалуйста, как изменение даже отдельных гласных звуков изменяет смысл. Вот У звучит как О. Сот вместо суд, стол вместо стул, трос вместо трус, сток, стук, дома, дума, отвердить, утвердить, протягивающие, притягивающие. Э звучит как И в начале слова, эфир. И кран, эскалация, и тап, и электричество. Пропуск гласных звуков и звука «й». По мнению издания вместо «по мнению издания». Волеизъявление вместо «волеизъявления». «Это она» вместо «и это она». «Координация» вместо «координация». «Единство» вместо «единство». «Российский» вместо «российский». «Сэм» вместо «съем». «Саус» вместо «союз». Пропуск согласных звуков. «Встреча» вместо «встреча». «Ностальгия» вместо «ностальгия». А нередко пропуск одного согласного в слове просто меняет значение слова. «Вол» вместо «волк». «Тор» вместо «торг». «Ров» вместо «кров». «Фон» вместо «фонд». «Сраный» вместо «странный». «Нежный» вместо «снежный». «Подлетный» вместо «подледный».